Матерь Агни-йоги. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть психическая энергия. Но почему тогда нередко создаются обстоятельства непреодолимые? Причину неуспеха надо искать в себе. Прямое воздействие воли на материю или на человека весьма ограничено для обычных людей, это надо понимать. Сферу возможного воздействия надо отличать от невозможного. Каждая воля имеет свой потолок, и каждое применение силы психической энергии имеет свой предел.